Он настоящее маленькое чудовище. Просто не удержать на месте. Мы все пляшем вокруг него, как клоуны. Послушай, Сила, как там Терри?» «Да?» «А ты не знаешь, куда он собирался?» Озабоченный взгляд, брошенный ею через плечо на мать, поведал всем, что она получила неутешительный ответ. «Тогда ладно. Нет, никаких известий. Но если он объявится в ближайшее время, то пусть позвонит мне домой, ладно?» И она повесила трубку. Мать и дочь поняли друг друга без слов. Как давно живущие вместе люди. Сэл тихо сказала. Он вкладывал в этот проект всю душу. Он говорил, наконец-то целевое искусство начнет существовать. Ты скоро сама увидишь, мама. Вот мне и непонятно, зачем ему понадобилось уезжать. Целевое искусство? Переспросила Барбара. Его галерея. Он хотел дать ей такое название — целевое искусство. — пояснила Синти. — Хотел открыть галерею для показа оригинальных современных идей и проектов. Планировалось, что она будет находиться на южном берегу, около галереи Хейворда. Галерея Хейворда — картинная галерея, основанная в 1968 году в Лондоне в районе Саутбанк. — Это его мечта. Мам, возможно, все это какая-то ошибка. Надо надеяться на лучшее. Но тон ее голоса подсказывал, что ей хотелось бы, чтобы и ее саму кто-нибудь убедил в этом. «Нам понадобится адрес», — сказала ей Барбара. «Но пока там нет никакой галереи», — ответила Синти. «Адрес квартиры Терри», — уточнил Нката. «И той студии, что они снимают вместе с мисс Томпсон. Но вы же только что сказали...» Сэл умолкла, не закончив фразу. В комнате повисла тишина. Причину молчания понимали все. Надежды на ошибку были беспочвенны. И Коулов ожидала худшей из событий, с каким только могла столкнуться подобная им семья.